Часть первая. Откуда берутся рекомендации по питанию? Глава первая. Заглянем друг другу в тарелки. Что едят жители России? Волшебный горшочек против пищевого дневника. Изучаем образ жизни и факторы риска. Лучшая рыба – это колбаса? Волшебный горшочек против пищевого дневника. Любите ли вы рассматривать корзины других покупателей на кассе, так как люблю это я? Мне кажется, это в природе человека – интересоваться тем, что едят другие. В сказке о принцессе и свинопасе волшебный горшочек позволял узнать, что готовят на кухнях камергера, сапожника и остальных королевских подданных. Представьте себе, вся палитра вкусов и запахов, изысканные и простые блюда, кулинарная история каждой семьи. Ужасно интересно. Чтобы превратить сказку в быль, нужно собрать статистические данные о питании, образе жизни и факторах риска в масштабах популяции. Хотя в России нет национальных программ изучения питания и здоровья, в 2012-2013 годах было проведено исследование ССРФ, в котором анализировали образ жизни более 22 тысяч человек. В 2016 году также опубликовали исследование о питании Росстата, в котором приняли участие 45 тысяч семей, или 103,5 тысяч человек. Настоящие исследования питания долгие, технически сложные и не доставляют удовольствия испытуемым. Любой человек, который хотя бы раз в жизни вел пищевой дневник, вам это подтвердит. Информацию надо тщательно собирать и правильно обрабатывать. В исследовании Росстата использовали метод 24-часового воспроизведения питания, когда добровольцы с помощью обученного специалиста вспоминали, что именно они ели за предыдущие сутки. При таком формате исследования с помощью изображений продуктов и блюд определяют точные размеры порций. Если интервью проводят в разные сезоны года, картина получается более точной и объемной. Каковы же результаты этого титанического труда? Питание наших соотечественников даже с хорошим доходом не назовешь адекватным и разнообразным. А если денег мало, то и полноценным его считать сложно. 29% семей не могут позволить себе фрукты хотя бы через день. Только 62% женщин и чуть больше половины мужчин, по данным Росстата, едят фрукты и овощи ежедневно или несколько раз в неделю. Вероятно, с этим связано низкое потребление с едой пищевых волокон. Очень жаль, ведь достаточное количество клетчатки в составе еды снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа. А что с витаминами? Даже такое нерегулярное потребление овощей и фруктов обеспечивает нормальное количество витамина С. Вопреки слухам о том, что аскорбиновой кислоты недостаточно в современной еде, мужчины получают в среднем 86 миллиграммов, а женщины 80 миллиграммов. Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, рекомендует взрослым здоровым людям 40-45 миллиграммов в сутки. Американские рекомендации выше – и примерно соответствует приведенным цифрам фактического потребления. 30% участников исследования дополнительно принимали поливитамины и БАДы, надеясь таким образом стать здоровее. Однако то количество витамина А, витаминов группы В и железа, которые они получали с пищей, и так соответствовало диетологическим рекомендациям. Слухи о тотальном авитаминозе снова оказались несостоятельными, а возможность получить необходимые питательные вещества из еды вполне реальной. Изучаем образ жизни и факторы риска. Граф Калиостро из фильма «Формула любви» утверждал, что ножом и вилкой роем мы могилу себе. Все не так страшно. Но профилактика хронических заболеваний, которые у многих проявляют себя уже в среднем возрасте, напрямую связана с образом жизни и питанием. В наблюдательном исследовании СССРФ изучали факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний на материале выборки из 22 258 человек. Добровольцы в возрасте от 25 до 64 лет представляли 13 регионов нашей страны. Хронические неинфекционные болезни, в первую очередь сердечно-сосудистые, сейчас на первом месте в структуре заболеваемости и смертности. Это многофакторное заболевание. В их возникновении и развитии играют роль не только наследственность, но и условия внешней среды. Факторы риска могут быть связаны с питанием или другими аспектами поведения человека, например, с его вредными привычками, а могут быть экологическими или социальными. Другой персонаж Марка Захарова, король из обыкновенного чуда, напрасно обвинял предков в унаследованном от них дурном характере. Чаще всего наследственные и средовые факторы взаимодействуют. Важно помнить, что одни и те же факторы риска значимы для развития сердечно-сосудистых катастроф, сахарного диабета второго типа и метаболического синдрома, а также некоторых онкологических заболеваний. Кардиолог Ярослав Ашихмин сравнивает набор индивидуальных факторов риска с русской рулеткой. Чем больше факторов человек соберет в обойму и чем чаще будет нажимать на курок, тем выше риск уйти из жизни. В исследовании СССРФ оценивали самые значимые аспекты образа жизни: употребление алкоголя, курение, физическую активность, потребление соли, содержание в рационе фруктов и овощей, а также некоторые метаболические параметры добровольцев. До последнего времени в нашей стране не проводили исследований подобного дизайна, поэтому сложно понять, насколько значимы эти изменения на уровне популяции. Некоторые тенденции более явные. По сравнению с предыдущим исследованием национальной выборки в 1994 году, значительно увеличилось количество мужчин с ожирением. В СССРФ около 30% обследованных имели индекс массы тела больший или равный 30 килограммам на метр в квадрате, что соответствует критериям ожирения. Удивительно, но пул данных о нерациональном питании оказался близок к росстатовскому. Недостаточно овощей и фруктов едят 42% участников исследований. Особенно низкое их потребление у мужчин до 35 лет. Половина добровольцев ест слишком много соли. У трети зафиксировано повышенное артериальное давление. С возрастом растет приверженность к здоровому питанию. Однако я сомневаюсь, что это происходит исключительно от большей осознанности. Лучшая рыба — это колбаса? В 2015 году ВОЗ отнесла переработанные мясные продукты канцерогенным для человека. Их регулярное избыточное потребление может неблагоприятно влиять на здоровье, уменьшая в рационе долю необработанных продуктов, а также повышает риск рака толстой и прямой кишки. Возвращаясь к исследованию Росстата, сосиски, колбасы, мясные копчености ежедневно или несколько раз в неделю потребляют 3/4 мужчин и 55% женщин. Этому валу продуктов глубокой переработки соответствует избыточное поступление соли, в 2,5 раза выше нормы у мужчин и в 1,5 раза у женщин. Чрезмерное потребление соли – значимый фактор риска артериальной гипертонии. При этом достаточно рыбы едят чуть больше четверти участников исследований. Еще бы! Рыбу надо уметь выбирать и готовить, а с колбасой все значительно проще. Большинство опрошенных в теории были согласны с тем, что сахар и соль нужно потреблять умеренно, что питание должно включать достаточное количество овощей, фруктов и клетчатки, быть сбалансированным и разнообразным. А красному мясу и колбасе стоит предпочесть птицу или рыбу. Но на практике это почти не влияло на пищевое поведение и выбор еды. Действительно, изменение привычного поведения – вещь крайне сложная. Знать и понимать необходимо, но не всегда достаточно, чтобы делать. А что с источниками информации? 90% опрошенных получают информацию о здоровом питании из обычных СМИ, по телевизору, из интернета. 23,5% доверяют тому, что говорят знакомые. Людей нельзя обвинить в нежелании знать. Наоборот, они жадно ищут и впитывают информацию. Другое дело, что среди доступной информации о питании много ложной и искаженной. Большинство участников исследования пребывает в растерянности перед разнородными рекомендациями о еде и не понимает, каким из них действительно стоит следовать. Я так подробно пересказала крупнейшие исследования питания не для того, чтобы посетовать на всеобщий пофигизм по поводу здоровья и пищевых привычек. Это повод задуматься о том, что и зачем нужно менять. Есть люди, которые очень озабочены правильным питанием, но понимают его как систему строгих ограничений. Другие просто лежат на диване и хрустят чипсами. Что лучше? Я думаю так. Осознанные и здоровые отношения с едой и собственным телом.